Она протянула ему большой белый лист, на котором некоторые слова были выделены разноцветными маркерами. Гордеев прочитал и растерянно глянул на Настю. «Ничего себе, однако», — протянул он. «Ну и шуточки у тебя, деточка». «Какие уж тут шуточки, гражданин начальник. Тут за голову хвататься впору. Вы лучше сядьте. Я вам сейчас такое скажу, на ногах не устоите». «Господи, ты меня пугаешь, Настасья». «Ну, сел». «Так вот, Виктор Алексеевич, одновременно с Галиной Ивановной Параскевич в роддоме получила справку о рождении ребенка некая Зоя Васильевна Яковлева, которая примерно через 2 года вышла замуж за Георгия Семеновича Турина и взяла его фамилию. Турин усыновил сынишку Яковлевой, Андрюшу, и мальчик с тех пор имел документы на имя Андрея Георгиевича Турина. Турин Виктор Алексеевич закончил педагогический институт, получил диплом учителя русского языка и литературы и до недавнего времени работал в школе. А вскоре после того, как исчезла его ученица Таня Григорьева, заболел тяжелым дерматологическим заболеванием и из школы уволился. Но это, гражданин начальник, еще не все. «Ну, валяй, добивай старика. С Туриным знакома и даже встречается Светлана Параскевич». «Наповал!» — выдохнул Гордеев. «Я тебя переведу на особый режим. Будешь работать дома. Когда ты работаешь дома, от тебя толку раз в 10 больше. Я могу перевести дыхание, или у тебя за пазухой еще какая-то гадость припасена?» «Припасена? А как же?» — улыбнулась Настя. «Сын Надежды Остряковой, Валентин, хорошо известен в определенных кругах под кличками Лечо и Пластилин. 2 раза судим, в первый раз по малолетке, проживает в Московской области, все в том же Чехове, где и родиться изволил. С деньгами всегда было напряженно, а вот год назад он разбогател. Не миллионером, конечно, стал, но заметно было, что деньги появились, и деньги эти у него есть до сих пор. А это о чем говорит? Ведь люди типа Валентина Острякова копейки в руках удержать не могут. У них зуд начинается, как только в кармане зашуршит. Спускают все до последнего гроша. Поэтому, если деньги, по оперативным данным, у него до сих пор есть, значит, кто-то ему их регулярно дает». Местный участковый за ним приглядывает в последнее время. Он мужик тертый и понимает, что когда у 2 раза судимого дурака и бездельника вдруг появляются деньги, то он их не в лесу нашел. Как только у Острякова год назад впервые денежки засветились, так участковый глаз с него и его дружков не спускает. И представьте себе, ничего нет. Деньги периодически появляются, а никаких примет преступной активности. Интересно, да? Но и это, Виктор Алексеевич, еще не все. Я ведь за вчерашний день пол России обзвонила. Мне счета, наверное, придут размером с мою зарплату. Но зато я навела справки почти обо всех мамочках вот из этого списка. Она ткнула шариковой ручкой в испещренный цветными пометками лист и обнаружила еще одну любопытную деталь. В каждой группе обязательно находится женщина, менявшая место жительства как раз в момент родов. В группе Галины Ивановны Параскевич такой женщиной оказалась как раз Зоя Яковлева. В группе Надежды Остряковой — Лидия Досюкова. Ну и так далее. Теперь прошу вас обратить внимание вот на эту группу фамилий. Мы с вами подходим к самому, может быть, неприятному. В 1968 году доктор Пригарин делает чревосечение роженицы Шестопаловой. Одновременно с ней справку о рождении ребенка получает некто Мария Новикова. В ЗАГСе Новикова регистрирует девочку под именем Ирина. Весной минувшего года Ирина Новикова, 27 лет от роду, умирает. Причина смерти — самоповешение. В крови обнаружена ударная доза наркотиков, а на столе предсмертная записка, написанная, вне всякого сомнения, самой Ириной Новиковой. У экспертов не было ни малейшего повода колебаться. Ладно, умерла Новикова, повесилась. А что же с Шестопаловой? А у Шестопаловой тоже родилась девочка. И назвали ее тоже Ирочкой. И Ирочка эта ныне жена лидера одной из победивших партий Сергея Березина. Но вот ведь какая неприятность, Виктор Алексеевич. Ирина Новикова была профессиональной проституткой, работала в массажном кабинете «Атлант», и совсем недавно оперативнику, обслуживающему территорию, на которой находится «Атлант», звонили из другого отделения милиции и интересовались этой Новиковой. Что же оказалось? А оказалось, что какой-то прохиндей обознался, принял приличную женщину за проститутку и начал к ней приставать. Женщина натурально обиделась и позвала милиционеров. Вот тут-то и выяснилось, что жена депутата Березина — вылитая проститутка Ира Новикова. Ну, просто одно лицо. Нравится?